«Рикки, поможешь!» – скомандовал Ларс и направился к выходу из шалаша. Юноша растерянно посмотрел на отца, потом перевел взгляд на меня, словно спрашивая совета. «Иди», – разрешила я. «Мне тут с твоим отцом надо кое о чем переговорить». Рикки кашлянул и вдруг нахмурился, будто заподозрил что-то неладное. «Да не трону я его!» – без слов поняла я те мысли, которые сейчас тревожили юнца. «Дурная, что ли? Сначала спасать вас всех вместе взятых, а потом поодиночке убивать. Оплату за договор стребую, и все». Только после этого Рикки наконец-то решил оставить отца со мной наедине. Я дождалась, когда снаружи раздался звучный голос Ларса, по привычке замысловато обругавшего горя охранников, и повернулась к Шерьяну. Он лежал с закрытыми глазами. Темные волосы прилипли ко лбу, на котором обильно выступила испарина. Губы плотно сжаты, словно даже во сне он продолжал с кем-то бороться или спорить. Не выдержав, я легонько провела тыльной стороной ладони по щеке храмовника, проверяя, теплая ли она. Затем скользнула пальцами ниже, на шею, где легко отыскала спокойный и ровный пульс. Против воли кинула взгляд на грудь мужчины, которая виднелась в просвете распущенной шнуровки, и только сейчас рассмотрела на левой стороне глубокую кровавую царапину. Видимо, именно там Мари наметил место будущего удара. Потом бы к Шерьяну подтащили упирающегося Рикки, принудили бы мальчика взять в руки кинжал и пронзить им сердце отца. «Я начинаю смущаться», — вдруг прервал мои тяжкие раздумья хрипловатый голос храмовника. От неожиданности я подпрыгнула и поспешила отдернуть руку, которую все еще держала на его пульсе. Шерьян улыбнулся, потом с удовольствием потянулся и внимательно посмотрел на меня, видимо, ожидая каких-либо разъяснений. «Ты пришел в себя?» – не нашла лучшего вопроса я и тут же замолкла, поняв, как смешно это прозвучало. «Нет, я еще сплю», – с томными интонациями протянул храмовник. «И вижу чудесный сон, в котором меня обнимает прекрасная девушка». «Я тебя не обнимала», – густо покраснев, поспешила оправдаться я. «Просто хотела убедиться, жив ты еще или уже упокоился». «Ну и как? Убедилась?» – лукаво усмехнулся Шерьян. Затем с некоторым сомнением провел по себе руками, словно проверяя, все ли на месте. «Ты в полном порядке», – поспешила я заверить мужчину. Марий, слава всем богам, не успел закончить ритуал. «Я вижу». Храмовник приподнялся на локтях и с некоторым усилием сел, видимо, еще испытывая сильную слабость. Потом с тревогой огляделся и глухо спросил. «А Рикки как?» «Он жив и невредим», — улыбнулась я. «Твой сын совершенно не пострадал. Более того, даже сумел победить своего демона». «Вот как?» — не сумел удержаться от удивленного восклицания Шерьян. «Неужели ты все-таки открыла круг?» «У меня не было другого выбора», – отозвалась я, невольно передернув плечами, при воспоминании об этом поступке. «Марий уготовил для меня столь мерзкую участь, что путешествие в мир мертвых по сравнению с ней показалось мне легкой, необременительной прогулкой». Шерьян смущенно отвел взгляд, словно понимая, что именно задумал сделать со мной его бывший товарищ. «Хотя почему словно? Если уж мой почти бывший работодатель свою жену не пожалел и заставил пройти через подобный обряд, то должен прекрасно осознавать, что мне не удалось бы избежать столь же печальной судьбы». «Я рад, что планы Марии сорвались», – тихо произнес храмовник, старательно рассматривая что-то в противоположном углу. «Правда рад. И не только за себя с сыном». Я промолчала. Стоит признать, мое отношение к храмовнику резко изменилось после встречи с Индигердой. Я и раньше-то опасалась этого мужчину, справедливо полагая, что злейшие враги только по велению заключенного договора друзьями не станут. Теперь же всякое желание общаться с ним просто пропало. Если уж человек предал собственную жену, то даже страшно представить, как он может поступить с обыкновенной нечистью, случайно попавшейся ему на пути». «Все так плохо?» – неожиданно с грустной улыбкой поинтересовался Шерьян. «Что?» – переспросила я, застигнутая врасплох. «Ну, у тебя сейчас такое выражение лица, будто ты что-то гадкое перед собой видишь», – хмыкнув, объяснил храмовник. Затем глубоко вздохнул и тихо завершил фразу. «Вот я и спрашиваю. Это после разговора с Индигердой? Ты ведь встречалась с моей женой по ту сторону круга? Иначе бы просто не смогла спасти Рики от демона». «Да, встречалась», — подтвердила я и замолчала, не зная, что еще сказать. Ширьян некоторое время ждал продолжения. Потом, поняв, что его не будет, принялся массировать себе виски, словно страдая от сильной головной боли. «Она очень меня ненавидит», — чуть слышно спросил он через несколько секунд. «Ширьян, я бы не хотела говорить об этом», — негромко произнесла я. «Последнее дело — вмешиваться в семейные разборки». «Только мы уже давно не семья», — хмыкнув, отозвался храмовник. Затем резко встал и тут же едва не рухнул обратно. Но в последний момент удержался на ногах, до крови прикусив губу. Поднялась и я, немного испуганная столь порывистым движением мужчины. Попыталась было поддержать Ширьяна, но он лишь небрежно отмахнулся, показывая, что сам справится. «Если бы ты знала, Тефна», — с горечью проговорил храмовник, глядя куда-то поверх моей головы, «если бы ты только знала, как сильно я сожалею, что некогда поддался на уговоры Мария. Он клялся мне, что Индигерде ничто не грозит. Максимум – немного боли в первую брачную ночь. Он убеждал, что метаморфа устроена совсем по-другому, поэтому моя жена никак не пострадает от рождения такого особенного ребенка. И потом, я ведь в самом деле думал, что принесу благо миру. Ты, наверное, не знаешь, но в храм Бога Сына попадают только круглые сироты». Те, которые остались совершенно одни в этом мире. Причем, чем раньше, тем лучше для божьих служителей. Ни один из моих бывших товарищей даже не помнил лиц своих родителей. Что уж говорить про их имена. Понятное дело, все мы мечтали встретить кого-нибудь родного в этом мире. Для меня таким близким человеком стал Марий. Он заботился обо мне с того времени, как я себя помню, хотя был едва ли на 5 лет старше. Мы всегда были вместе. Именно Марий выгораживал меня после всех проказ, нередко спасая от жестокого наказания. Он помогал мне в учебе, сидел подле постели во время частых простуд. Да мало ли, вспоминать можно долго. И поэтому я с такой легкостью согласился на этот обряд. Мне казалось, что давний друг и названный брат просто не сумеет обмануть меня. Он же видел, как я люблю Индигерду. И даже сам устроил тайную свадебную церемонию. И ни разу, слышишь, ни разу и словом не попрекнул меня за то, что я связался с нечистью. «Неудивительно», — негромко ответила я. «Видимо, Марий давно вынашивал план по получению демона и был безмерно рад столь удачному стечению обстоятельств. Ты, наверное, не знаешь, но твой друг приговорил тебя к смерти в тот самый миг, когда склонил на ритуал. Ведь для того, чтобы демон получил свою силу, Рики должен был убить не только мать, но и отца». Ширьян сгорбился и с едва слышным вздохом прикрыл лицо руками. Поэтому его голос прозвучал особенно глухо, когда он произнес: «Я до сих пор не могу поверить, что Марий был способен на такое предательство». «Почему? Зачем ему это? Для власти? Но он и так занимал высокое положение в нашей иерархии. Еще пара лет, и Марий вошел бы в совет храма, а там и до королевского двора рукой подать. Теперь же он объявил себя вне закона». «Не уверена», — с сомнением качнула я головой. «Марий ведь сбежал и в любой момент может объявиться в столице со своим изложением произошедших событий. Он вполне способен предать все таким образом, что преступниками окажемся мы». «Точнее, ты женился на нечисти, вопреки воле храма, ведь, могу поклясться, святые отцы до последнего будут отрицать свою причастность к этому делу. А пособники Марии окажутся лишь невинными жертвами, мол, пытались остановить тебя, не дать пробудиться демону. Боюсь, что наше обвинение в его адрес никто не воспримет всерьез». «Не говори глупости, Тефна», — Ширьян с усилием рассмеялся. «На моей стороне будут показания Гвория. Наверное, ты не в курсе, но при королевском дворе его словам поверят с большей охотой, чем моим, твоим или Мария». Я поморщилась. Действительно, постоянно забывая, что в нашей компании был еще наследник эльфийского престола. Вряд ли наш правитель Ритон III пойдет на дипломатический скандал и осмелится бросить в лицо владыке Восточных лесов обвинение в том, что один из его кровных родственников втайне практикует черное колдовство. Но, с другой стороны, Дори ведь замешана в этом деле по уши. Значит, и при эльфийском дворе что-то неладное творится. Вряд ли бы в супруге Гворио прочили обычную эльфийку, безлиннющей родословной. Почувствовав, что мои мозги закипают от столь мудреных рассуждений, я чуть слышно застонала. Нет, не быть мне великой заговорщицей. Даже на пару ходов вперед не могу просчитать действия противника. Да и зачем метаморфу вмешиваться в государственную политику и интриги знати? Уж лучше жить тихо, мирно, тем больше вероятности, что хвост не оторвут за чрезмерное любопытство. «Не помешаю», – неожиданно раздался голос Гвория. Я с досадой обернулась к полуэльфу, который, не дожидаясь разрешения, уже вошел в шалаш и сейчас с интересом рассматривал храмовника. Ширьян вновь сел на плащ, видимо, справедливо рассудив, что разговор может слегка затянуться. «Что-то ты быстро невесту утешил», – не удержалась я от язвительного замечания. «Несчастная столько всего перенесла за сегодняшний день, а ты ее бросил». «Не бросил», – улыбнулся Гвори. «Просто отвел поужинать и оставил там под охраной. Дори в самом деле тяжело сегодня пришлось. После трапезы ей выделят место, где она сможет немного передохнуть. А я решил справиться о самочувствии Ширьяна. Да и вообще, не мешало бы нам кое-что втроем обсудить без лишних ушей». «Что нам обсуждать?» – удивленно спросил храмовник. «Дело закончено. Мы выяснили, что во всем виноват Марий. Рики теперь сможет держать демона под контролем. Если что, я всегда приду ему на помощь. Все, можно расходиться в разные стороны». «Только заплатить мне сперва не забудь», – угрюмо напомнила я. Ширьян как-то странно замялся, но ничего сказать не успел, потому как Гвори раздраженно хмыкнул и сделал шаг вперед. «Ширьян, а тебе не кажется странным, что Марий пытался сделать из твоего сына демона, принадлежащего земной стихии?» – спросил он. «Вы ведь из одного храма, бога-сына. Значит, используете огненную магию. Логичнее и проще было бы сотворить существо из пламени». «Я об этом как-то не подумал», – с удивлением признался храмовник. Почесал задумчиво лоб и перевел взгляд на меня, после чего поинтересовался. «Тефна, скажи, Марий хотел использовать тебя для создания еще одного демона?» «Да», – кивнула я, невольно поежившись при мысли о той печальной участи, которая меня едва не постигла. «Наверное, ему показалось недостаточным наличие всего одного демона». Ведь чем больше таких существ будет ему служить, тем большую власть он сумеет заполучить в свои руки. Тем более, если его цель – эльфийский престол. «А эльфы-то каким боком в этой истории замешаны?» – недоуменно нахмурился Ширьян. Но я уже испуганно зажимала себе рот обеими руками. Надо же, едва не выболтала тайну Гвория, причем в его присутствии. Даже страшно представить, что бы он со мной сделал тогда. «Ну и видок же у тебя сейчас, Тефна!» – вдруг совершенно неприличным образом захихикал полуэльф. «Успокойся, Ширьян в курсе моего происхождения. Мы же тебе рассказывали, что некогда были хорошими знакомыми. Более того, я обязан твоему работодателю жизнью. Точнее, был обязан до сегодняшнего дня, когда с лихвой возместил ему этот долг». «Какое счастье, что ты столь щепетилен в вопросах чести!» Не удержавшись, буркнул себе под нос Ширьян. «Иначе лежать бы мне сейчас в могиле». «Жизнь при эльфийском дворе научила меня очень серьезно относиться к подобному», — без тени улыбки заметил Гвори. «Пока ты не расплатишься с человеком, который спас тебе жизнь, в любой момент рискуешь превратиться в безропотного раба». «Вот как?» – удивленно приподнял брови храмовник. «Жалко, что ты мне этого раньше не рассказывал. Было бы весьма забавно иметь в подчинении племянника владыки». «Поэтому и не говорил», — хмыкнул полуэльф. «Я ведь не враг себе, чтобы такие подробности каждому выкладывать. Но, с другой стороны, именно былой долг сдержал мою руку в недавнем поединке, когда я едва не применил против тебя смертельную магию. так что тебе и так грех обижаться или жаловаться. Или хочешь сказать, что устоял бы перед искушением и не заявил права на мою жизнь?» Ширьян благоразумно промолчал, но потому как он многозначительно ухмыльнулся, я без слов поняла, Гворий был в полушаге от рабства.